Глава 15. Я нерешительно покрутился возле дома совещаний. Никаких посторонних звуков оттуда не доносилось. Очередь исчезла, и после долгих колебаний я рискнул таки приоткрыть дверь и заглянуть внутрь. Роскошное белое облачение делало Лёна похожим на мраморную статую богини правосудия перед зданием Старминской тюрьмы. Повелитель устало восседал на высоком кресле с бархатной обивкой, закрыв опущенное лицо ладонями. На стук двери он встрепенулся и, увидев меня, облегченно вздохнул. «Тебе что-то надо?» «Ну, если ты очень занят, я было попятилась, но вампир вовсе не собирался меня прогонять». «Пожалуй, небольшой перерыв мне не повредит. Там кто-нибудь остался?» Я на всякий случай выглянул за дверь. «Нет, наверное, дождь разогнал». «Хвала богам!» Лен закрыл глаза и бессильно откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Я закрыла дверь, подошла и запросто присела на широкий подлокотник. «Что они все от тебя хотели?» «Справедливости», — с унылой торжественностью объявил вампир. «Возвышение правых и обличение виноватых, судьбоносных решений по делу об украденной репке и избиении неверного мужа скалкой». «Так ты здесь вроде мирового судьи», — догадалась я. «И всего-то? Странные у вампиров требования к повелителю. У нас в Тармине подобных судей пруд пруди, но народной любовью они не пользуются. Ибо ошибочно полагают, что весы в руках богини правосудия предназначены для соизмерения доброходных даров истца и ответчика». В дверь робко постучали. «Войдите», — безнадежно вздохнул повелитель, принимая более достойную позу. В дверном проеме, ожесточенно толкая друг друга, застряли две вампирши. Ругаться при повелителе спорщицы постыдились, выражая взаимную неприязнь громким сопением и мрачными взглядами. Весомый тычок в спины помог им оказаться в доме совещания одновременно, и я увидела рыжую коровью морду с интересом обозревающую внутреннюю отделку покоя. Подумав, корова дернула ухом, обратила на Лена томный кореглазый взор и тихонько замычала. «Приветствую вас, повелитель!» — голоса истицы и ответчицы слились в один. «Мне уйти?» — показала я глазами на дверь. Лен отрицательно покачал головой, украдкой толкая меня в бок. Я опомнилась и вскочила с подлокотника. «Вот что значит благородное воспитание!» Излучаемая Леном радость от встречи с коровой могла сравниться только с радостью быка. Обласкав животное взглядом, Лен повернулся к просителям. От него прямо-таки веяло царственным величием, проницательным сочувствием и бесконечной любовью к подданным. Вампирши благоговейно притихли. Я сцеживала улыбку в кулак, вспоминая выражение монаршей физиономии при стуке в дверь. «Подойдите поближе», — звучно велел Лен, одергивая плащ. Вампирши сделали несколько робких шагов, корова не отставала. «Что привело вас на мой беспристрастный суд, достопочтимые истицы?» С отеческой лаской вопросил повелитель, опасливо наблюдая за несколько вздернутым коровьим хвостом. Достопочтимые заговорили, а потом и забронились дуэтом. По очереди поморщился повелитель. Вампирши не прочь были говорить по очереди, но каждая хотела высказаться первой. «Стоп, давайте начнем с вас», — Лен наугад кивнул одной из женщин. «Пропала у меня, значит, корова». После короткой смущенной паузы затараторила она. «Хорошая корова, удойная, рыжая!» Вещественное доказательство замычало. «Месяц ее нет, два, три, а сегодня утром приводит мою Зорьку к соседскому быку на случку. Это...» Пристойного определения этой истица подобрать не сумела. «Это точно ваша корова?» — уточнил Лен. «Вот тебе крест!» «Крест-вампир меня позабавил!» «Му!» — согласилась корова. «Верю», — подумав, сказал Лен, — «версия номер два». Ответчица с готовностью перехватила эстафетную палочку. «Иду я как-то по лесу, слышу, корова мычит, жалостливо так мычит, словно на помощь зовет. Я к ней, гляжу, свалилась болезная во вражек, стоит по брюхо в грязи, да и выбраться не пытается. так ослабела. Сколько я намучилась, пока ее вытаскивала. Потом 2 недели выхаживала, ночей не спала. Умерла она для прежней хозяйки, распутехи ленивой. Та даже искать скотину не пыталась. А как через соседский плетень заприметила, крик подняла. «Караул! Ограбили!» Корова замычала с той же охотой, умоляя повелителя поскорее разобраться с правом собственности и отпустить несчастное животное на дойку. «Так оно и было», — констатировал Лен. «Кто же она, как не воровка?» — не сдавалась истица. «Порядочная вампирша, прежде чем цыпленка приблудного в своем курятнике запереть, всех птичниц окрестных расспросит. А тут, слыхано ли дело, дойную корову со двора свела?» «Следить надо было лучше за скотиной!» Перепалка возобновилась. Скотина тоскливо ей внимала. «Тихо, уважаемые, тихо!» — запротестовал Лен. «Резать ее вроде жалко, молодая еще, доится прилично», — пожаловалась истица. Лен заметно смутился, расставаясь с идеей поделить корову механическим способом. «Скажите, а бык он того успел?» — неожиданно для самой себя поинтересовалась я. Корова зарделась. «Да вроде бы», — неуверенно ответила первая владелица. «Так она выходит стельная», — продолжала я, воодушевляясь. «Пускай тогда истица забирает принадлежащую ей корову, а когда родится теленок, отдаст его ответчице в качестве премиальных за спасение коровьей жизни». Лица и морды присутствующих просияли и с надеждой обратились к Лену. «Быть посему», — без колебаний согласился повелитель. Корова облегченно облегчилась. Последовала немая сцена, доставившая мне несказанное удовольствие. Внеся свою посильную лепту, корова с достоинством развернулась и покинула место действия. Неуловимо потемневшие глаза повелителя заставили вампирш развить бурную деятельность по устранению конфуза. Лен деликатно молчал, что еще более нагнетало обстановку. По дому совещаний пополз сладковатый душок, милый селянскому сердцу. «Я хотела бы с вами поговорить наедине», — сжалилась я. «О, да, конечно!» — встрепенулся Лен. Мы наперегонки бросились вон из дома, оставив дверь нараспашку. «Изумительно!» — пробормотала я, жадно глотая свежий воздух. «Я видела мировых судей, берущих взятки деньгами, продуктами и натуры, но навозом вроде бы еще никто не расплачивался». Лен мигом отбросил суровую личину вершителя судьб и улыбнулся задорно, как мальчишка. «А неплохо у тебя получилось. Не хочешь денек поработать моей советницей?» «Ни за какие ковришки!» — отмахнулась я. «Чтобы потом неделю страдать от бессонницы, гадая, то ли насоветовала. Я надеюсь, они не солгали насчет коровы. Может, стянули у кого-то третьего, а теперь не знают, кому больше причитается, кто веревку отвязывал или кто на стреме стоял». «Насчет этого можешь не беспокоиться. Меня невозможно обмануть, как невозможно не думать». Все у меня внутри перевернулось и захлонуло от жуткой догадки. «Ты? Так ты и есть телепат?» — ахнула я. «Абсолютный», — просто сказал он. «Мысли, память, подсознание, чувства, звуковые, вкусовые, зрительные образы. Полное подключение, лишь бы его побрал». «Ну почему же?» — выдавила я. «Вот так влипла. Нет, если какое-то дело нужно испортить, лучшего порчуна, чем я, не найти во всей Белории. Не только делами, но и мыслями на всю Дагеву ославилась». «Нет-нет», — поспешил успокоить меня вампир. «Кроме меня никто в Дагеве телепатией не владеет. Все строго конфиденциально, иначе ко мне никто бы не приходил. И, честное слово, я тебя почти не читал». «Почти? Все, я покойница». «Я пойду, пожалуй», — пролепетала я, затравленно озираясь по сторонам. «Постой!» — Лен ухватил меня за руку, развернул к себе лицом. Я отвела глаза. «Не валяй дурака, я ведь не чумной!» «Ну что ты так испугалась? Ты же магичка! Среди вас телепатия в ходу! Думаешь, учитель ею не пользуется?» «То учитель!» — я попыталась высвободить руку, дернув локтем, но Лен не отпускал, вцепившись как клещ. «Какая разница?» «Большая. Я знаю, когда он это делает, а ты просто низкий воришка!» «Почему это?» — опешил вампир. потому что все, кто берут чужое потихоньку и без спросу, воры, неважно что, деньги, вещи, мысли, а я тебе доверяла больше, чем учителю, вырвалось у меня. И это было правдой. Я вообще никому не доверяла. Чем больше ты доверился человеку, тем больше у него соблазн тебя предать. Ну, Вольха! Ей-богу, он чуть не плакал. Теперь, когда я поняла, что происходит, я, наконец, вычленила из своих мыслей легкий ненавязчивый шепоток, который немудрено было принять за внутренний голос. Он-то и вызывал непривычное мне чувство внутреннего покоя и уверенности. Как будто разговариваешь сама с собой. А уж от самой себя меньше всего ждешь подвоха. Грубое, откровенное проникновение учителя и других наставников в мой разум никогда не проходило незамеченным, будучи редкостно неприятным, словно я устраивала развеселый девичник в женской бане, а туда в самый разгар потехи ввалилась ревизорская комиссия в официальных костюмах и равнодушно оприходует шайки и веники. Это отбивало у меня охоту общаться подобным образом. Можно поговорить вслух, если уж так приспичит. Но тогда не добьешься такого слияния душ. Ведь не всякую мысль можно выразить словами. Разве опишешь, например, свои ощущения от путешествия по реке в утлой лодочке, в грозу, когда молнии с серебристыми змейками скачут по воде, а струи теплого дождя кажутся стеблями пшеницы, чьи колосья собраны в низкие пушистые облака. Когда из воды за кормой внезапно вырастает зеленая шея водяного змея, увенчанная приплюснутой головой с алыми задумчивыми глазами, и также беззвучно погружается в воду. Не перескажешь, не сумеешь, тебя просто не поймут. Ну, плыла, ну, видела. Вместо того, чтобы проникнуться восторгом, твой собеседник недоуменно спросит. У тебя с головой все в порядке? Так же утонуть можно. Ну, конечно, можно. Потом я долго искала того паршивца, что отвязал лодку, пока я рвала астролист для гербария. Спасибо русалкам, отбуксировали ее к берегу. Лен бы меня понял. Не задавая дурацких вопросов, он проплыл бы со мной этот путь, любуясь стройными соснами по обрывистым берегам реки, смахивая с лица пресные сладковатые капли и осторожно погружая весло в бурлящий поток. Воду так уж и быть, я бы вычерпывала сама. И я поняла, на чем держится дагевское правосудие. Но уверенности, что правда восторжествует, потому что солгать судье невозможно. Преступность в Дагеве нулевая. Ругаются тоже редко, скажем, разошлись муж с женой во мнениях, и вместо того, чтобы хвататься за сковородки, бегут к Лену. Его решения никогда не оспариваются, ему же виднее. Кого повелитель сочтет виноватым, тот и извинится. Мир и порядок, все довольны и счастливы. Если повелителя не станет... Да они же перегрызутся, как люди. И хорошенько поразмыслив, я его простила. Зря, наверное.